труп помещен не в погреб, а в багажник автомобиля «Лада», каковой для этой постановки специально выписали из Москвы. Вот такая бредовая идея. Я этому режиссеру выразил свое недоумение, дескать, следует придерживаться авторского замысла, а он мне: «Ну, Максим Дмитриевич, теперь уже так никто не работает». В этой же постановке и такая несообразность. Катерина поет: «Батраки крупчатку муку ссыпают». А у него там персонажи в пластмассовых касках, и у них мешки с цементом. В другой постановке я видел, вместо старых российских полицейских на сцене появляются сотрудники советского КГБ. Шостакович совершенно не терпел подобных вещей, а потому старался участвовать в подготовке всех постановок «Леди Макбет». Самым лучшим он считал спектакль в Киевском театре оперы и балета, дирижер Симеонов, режиссер Молостова. Премьера состоялась в марте 1965 года. Шостакович и А. Молостовый. Я уже видел несколько постановок моей оперы. В лондонской постановке, и особенно в загребской, был очень сильный крен в сторону эротики, что совершенно недопустимо. Кое-что в Лондоне и в Загребе мне удалось исправить. В Лондоне больше, чем в Загребе. Мне очень хочется, чтобы в пятой картине Катерина Львовна ухаживала за избитым накануне Сергеем, как это может делать любящая женщина. Эротика тут недопустима. Главные эмоции Катерины Львовны — это любовь и жалость к Сергею, страх за себя и Сергея, угрызение совести после убийства Бориса Тимофеевича. Сергей должен быть подлецом, но в то же время он должен быть таким, чтобы было понятно, почему Катерина его полюбила. Он должен быть внешне не ничтожным. В театре имени Станиславского он уж очень ничтожен, и непонятно, как такое ничтожество смогла полюбить Катерина. Хентова, Шостакович, «Жизнь и творчество», том 2, Ленинград, 1986 год, страница 444. Глава 37. Галина. «Наша машина едет по Приморскому шоссе. Я за рулем, отец рядом со мною. Волнуюсь я ужасно. Сейчас мы должны въезжать в Ленинград, миллионный город, где снуют тысячи машин. А водительского опыта у меня кот наплакал». Было это летом 1956 года. Я только что получила права, окончила в Москве специальную школу. В начале лета нашу победу перегнали в Комарово. И она там преспокойно стояла. А тут вдруг отец мне объявляет: «Завтра повезешь меня в Ленинград». Но волновалась я напрасно, все прошло очень хорошо. Главным образом потому, что он мною руководил. Предупреждал о поворотах, указывал, в каком ряду двигаться. Теорию управления автомобилем отец знал на зубок. А вот с практикой у него были проблемы, и за руль он старался не садиться, хотя водительские права имел с довоенных времен. При покупке нашей первой победы вышла такая история. Тогда получение машины было делом очень долгим и конетельным, и там, разумеется, требовалось непременное присутствие будущего хозяина. Так что отец сам поехал в магазин, все оформил и пригнал машину. Ехала она плоховато, и он решил, что ему достался бракованный экземпляр. Поставив автомобиль возле нашего дома, отец запер дверцу и хотел было идти. В этот момент его окликнул какой-то шофер: «Эй, в очках! Смотри, что у тебя с машиной!» Он поглядел и увидел, что от колес идет дым. Оказалось, что все расстояние от магазина до дома он проехал с включенным ручным тормозом. «Максим, я помню еще одну историю в этом роде. Ее мама рассказывала. Как-то она сказала отцу: „У тебя же есть права. Давай поедем на машине куда-нибудь за город“. Они отправились на собачью площадку. Там у нас был гараж. Отец сел за руль, завел машину,